Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня мы будем говорить о театрах, точнее, о театральных встречах в провинции. Буквально с 20 по 23 ноября стартует 7-й раз Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов. И вот о том, что будет проходить во время этого театрального фестиваля, мы сегодня и поговорим. У нас в гостях главный художественный руководитель областного координационно-методического центра культуры и творчества Сергей Кочкин. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, что такое театральные встречи в провинции? Давайте начнем. Да, вообще звучит очень красиво. Театральные встречи в провинции. Фестиваль этот имеет довольно обширную историю. Да, вот он седьмой раз проходит всероссийский. А надо отметить, что он проходит раз в два года в формате всероссийского фестиваля, то есть под полным контролем Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. А раз в два года он наш региональный. Вот в прошлом году, в год театра... То есть через год получается. Да, они чередуются. Да. В прошлом году, правда, регионального не было, потому что мы выиграли грант и сделали его вновь всероссийским, но таким обширным. Потому что вообще задача вот этого фестиваля, театральные встречи в провинции, объединять коллективы из малых городов, по большей части. То есть это профессиональные или любительские? Любительские коллективы, сельские, маленьких городков каких-то, городов, в общем-то, населением не выше 200 тысяч человек. То есть Иваново обычно в этом фестивале участвует только, когда он региональный. Вот в прошлом году нам посчастливилось участвовать, потому что мы планочку чуть повысили для городов 500 000. Да, это было один раз, просто в честь года театра. А в этом году мы вернулись к обычному формату, то есть по нумерации сейчас идет вот Всероссийский фестиваль, и мы его проводим именно Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов. То есть он является правопреемником того Всероссийского фестиваля сельских коллективов, который шел в советское время когда-то, в 70-е, по-моему, годы. И Дом народного творчества возобновил его именно в этом формате. По сути, история у фестиваля уже, вот у Всероссийского это 14 лет, а сам по себе фестиваль в Ивановской области существует уже почти 20 лет. Ого. Я стоял не то чтобы у истоков, я помню, как все это начиналось. Ты сначала помнишь, это был фестиваль театральный, по-моему, «Театральная весна». Он был задуман Натальей Юрьевной Шутовой, режиссером, педагогом. И уже через год он трансформировался вот в театральные встречи в провинции. Вот с тех пор подключился я к нему. То есть мы скоро уже будем такой юбилей отмечать. То есть у фестиваля есть уже какие-то традиции сложившиеся. Мы открываем его исключительно на Вичерской земле. Потому что оттуда начиналось. Да, все начиналось оттуда. Во-первых, в Вичуге очень много театральных коллективов самодеятельных. И там есть народный театр, есть несколько очень сильных коллективов, которые в разные годы становились и дипломантами, и лауреатами фестиваля нашего. Поэтому там прекрасные залы, городской дом культуры, очаровательное это старинное здание с колоннами, в которое мы так любим приезжать, но выглядит просто потрясающе, когда вот приезжают на всероссийский фестиваль с разных уголков страны. Приходя в это здание, они верят, что в глубинке могут быть такие потрясающие театры. Дом культуры, машиностроитель, в Старой Вичуге есть зал. И, то есть там большое количество залов сосредоточено, и легко смотреть программу. Но с учетом того, что коллектив приезжает на фестиваль, вот я имею в виду всероссийский, все больше, мы стараемся вот в рамках этого фестиваля уходить от Вичуги, то есть делать там первый большой день, а чтобы меньше затрат было на переезды, потому что участников больше 200 человек приезжает к нам обычно, мы оставляем фестиваль на остальные дни уже в городе Иваново. А Кинишма на вас не обижается? У них же тоже драматический театр. Нет, наоборот, им очень нравится, что география такая большая, можно погулять и в Вичуге погулять, и в Иваново погулять, мы им экскурсии организуем. Но в этом году, как вы понимаете, гулять участников у нас будет нисколько. То есть они есть, целых 11 коллективов, но все они будут наблюдать за фестивалем исключительно, к сожалению, за монитором компьютера. Очень многие шутили по поводу чаепития в Скайпе, шутили, шутили и дошутились. Теперь у нас онлайн проходит время не пришло. Только чаепития, да, время пришло. Не только чаепития проходят, но и фестивали, да, и всероссийские фестивали проходят онлайн-режиме. Ну, не все. Надо заметить, что Ивановская область, конечно, до сих пор еще не открыла двери культурных учреждений, имею в виду театральных, и в домах культуры не все коллективы вышли работать. Ограничения есть ограничения, мы все это понимаем, принимаем. В других-то областях есть ситуации полегче. Где-то фестивали театральные уже проходили, в том числе и со зрителем. Например, в начале сентября прошел фестиваль на Костромской земле, в Щелыково, музей-усадьбе Островского. Там зритель уже был, то есть участников допустили. Конечно, со всеми мерами предосторожности, их там обливали этими санитайзерами, все в масках, 40% только народу. Но поучаствовали. Но, конечно, приятно, что зритель был. Но мы взяли для себя основой те фестивали, которые уже проведены в онлайн-режиме, вот в том числе недавно проходил всероссийский фестиваль в Забайкалье, и он проходил также в форме, когда жюри приезжает на место и отсматривает спектакли. Зритель, соответственно, смотрит их в интернете. Но мы внедрили все равно еще свое новшество. У нас будет прямая трансляция брифинга с членами жюри, где все участники фестиваля смогут подключиться, задать свои вопросы. То есть живое общение в рамках фестиваля, пускай посредством интернета, мы все равно оставляем. Кто будет в этом году? Я знаю, что география достаточно большая, от запада до востока нашей страны. Кто будет принимать участие и когда можно будет посмотреть на них? Ну, вся афиша уже вывешена где-то... Она долго формируется всегда, потому что нужно вот для такого фестиваля в онлайн-режиме нужно еще и качественную видеозапись получить. А вы понимаете, что многие коллективы последний раз собирались на сцене в марте месяце. И мы говорим о любительских театрах. О любительских, сейчас, да, да, конечно. И профессиональные тоже. Ну, да, да. И поэтому любители присылали очень много работ, некоторые качеству не соответствовали. Поэтому они собирались, переделывали, и тут были замены, но афиша состоялась. Афиша действительно интересная, получилась очень разнообразная. И у нас участвует, самая дальняя точка у нас Калининград. Они бы приехали с удовольствием, но вот мы их так будем наблюдать по видео. У нас из Югры есть театрализованное представление, оно добавилось к нам в афишу последним. На языке носителя будет идти спектакль театрального коллектива «Илхам» из Башкортостана. Ну, наши соседи, владимирцы, Вологда, и, конечно, ивановские коллективы нам дают карт-бланш. Целых два коллектива отобрали для этого фестиваля. Это театральный коллектив из города Южи, народный театр. Прошу прощения, не народный театр, там два театра. Образцовый театр «Театрина», детский театр, и театр кукол «Пилигрим», заслуженный коллектив народного творчества нашего региона из Кинешмы. Так что наши тоже в фестивале, это радует. Они также прошли отбор и были отобраны московской комиссией. Ну и, соответственно, все эти спектакли теперь смогут посмотреть зрители по всей стране, потому что мы их размещаем в свободный доступ. Так вот, афиша, она есть на сайте ivkult.ru. Мы рассылаем ее в качестве пресс-релизов. И с сайта можно перейти по ссылке на наш официальный YouTube-канал областного центра культуры, где ровно в то же самое время, когда члены жюри будут начинать отсмотр спектакля, будет появляться эта работа. Конечно, мы вынуждены прибегнуть к тому, что после просмотра спектакля буквально через день они будут закрываться. Это связано с авторскими правами. А вот церемония открытия, закрытия, брифинг с членами жюри, они будут идти в прямом эфире, они останутся у нас на нашем канале, как говорится, навсегда. Можно будет посмотреть. На долгие годы. Да, на долгие годы их можно будет посмотреть чуть позже. Но хотя бы вот в таком виде мы зрителя увидим и посмотрим, сколько будет людей подключаться, какие будут задавать вопросы, нам это тоже интересно. Но вообще, судя по тем фестивалям, которые уже в онлайнах прошли, мы помониторили, зрительская аудитория гораздо больше, нежели если бы это все проходило у нас в зале. То есть обычно на каждом спектакле, ну, есть участники сами фестиваля, но зрители приходят, сами понимаете, спектакли идут с утра до вечера, не всегда большое количество там. То есть не всегда полные залы. Да, не всегда полные залы, там от 200 до 300 человек в среднем, как говорится, чужих зрителей, не фестивальных заглядывает, а вот на некоторых фестивалях мы смотрели, ну, выкладывается в интернет спектакль, И как только он появляется, там сразу до нескольких тысяч подключений. То есть понятно, что это и все участники, и их знакомые подключаются. Просто интересно посмотреть. Поддержать, опять же. С чем же мы бы столкнулись, если бы приехали в славный город Иваново? Конечно, безусловно, без зрителя нам очень тяжело. И членам жюри тяжело, потому что они очень чувствуют. Да, они чувствуют всегда аудиторию и смотрят, как артисты заводят зрительный зал. Во многом формирование, ну, скажем так, есть такой диплом, вручается за коллектив, лучший творческий коллектив. Вот коллективная работа, она может состояться только, когда вы смотрите на как это. Как работает коллектив весь, да, как он сплачивается, чтобы работать со зрителем. Очень трудно по видео определить. Я лично уже отсмотрел все спектакли, так как я отвечал за программу. А кто победил? Ну, я не могу сказать. У меня свое субъективное мнение, не член жюри, но некоторые спектакли мне очень понравились. И я бы рекомендовал обратить внимание и на Южский театр, посмотреть спектакли, вот на спектакли вообще, которые идут на языке носителя, там будет идти подстрочный перевод. Они вообще всегда интересные, потому что все, что делает там Коми, Бурятия, Мариэл, которые у нас частые участники фестиваля, и по прошлым годам, ты смотришь только действия, иногда отключаешься от этих титров, не смотришь синопсис спектакля, и просто смотришь действия. И даже уже язык не нужен, настолько театр универсальный. Специальное средство, настолько доносят они свою идею, у них очень самобытные спектакли. Есть спектакль, посвященный Высоцкому, тоже интересная тема, у театра «Молодая гвардия». Тот же самый спектакль, не потому что я за ивановцев, но тот же самый спектакль театра кукол «Пилигрим», «Краса ненаглядная», он уже был участником фестивалей. Это очень красочная работа, и для любительского театра, по-моему, очень достойная работа. И работа с куклами, и с ширмами. Просто посмотреть, чем дышит и наша театральная среда ивановская, я думаю, зрителям будет интересно. Так что переходите на наш сайт. По ссылочкам смотрите, набирайте в Ютубе областной методический центр город Иваново и смотрите все эти работы. Ну, мы напоминаем, что да, начнется фестиваль с 20-го, да, он пройдет буквально 3 дня. Да? Выходные. Он 4 дня идет, пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Ну, первый день, это, конечно, заезд жюри. Мы сохранили, сейчас в онлайне чаще всего жюри не встречается вместе, то есть они все сидят по своим домам и потом сводную таблицу присылают. Даже незнакомые. Да. Вот на театральных фестивалях сделать это крайне сложно, потому что, поверьте, мы опыту, жюри очень много всегда спорит. Это хорошие споры, добрые, не потому что вот кому раздать места, а они действительно пытаются понять, насколько коллектив достоин звание лауреата, дипломанта, насколько сыгранный коллектив, какой у него потенциал в будущем. Часто бывает, выходят коллективы на фестиваль, ну, так называемые сборные, вот чисто ради фестиваля собрались и сделали спектакль, показали, и все, и дальше коллектив развалился. Вот давать ли такому коллективу дорогу, интересны ли там артисты? Вот эти вот споры, они все всегда возникают во время обсуждения членов жюри. Конечно, по скайпам это делать бессмысленно. Поэтому у нас члены жюри все 5. Это очень достойные люди, очень сильные жюри. Они будут присутствовать на каждом просмотре. Сначала в первый день в Вичуге и 3 дня у нас здесь в областном методическом центре культуры. У них будет время на обсуждение. И в последний день, в 4-й, они подводят итоги. И, соответственно, церемонии награждения, которую мы тоже постарались оригинальничать сделать, о ней, может, позже расскажу, будут вручать эти награды. Ну, они будут вручать их не просто в пустоту. Мы надеемся, зритель, конечно, подключится к нашей трансляции, но мы все дипломы, брендовые вот статуэтки, которые делают на Вичужской земле, это такая уже вот колонна с маской, бренд фестиваля, все это отправится по почте всем участникам, всем 11 коллективам. И мы их попросим даже заснять потом получение этой посылки, распаковку. Нам интересно будет посмотреть, как коллективы отреагируют на получение этих своих призов. Мы тоже это разместим на нашем сайте. Ну, будем соединяться вот так посредством цифровых технологий. Театр соединяет, главное, вот это. Сколько номинаций? Сколько спектаклей предстоит просмотреть жюри? Немного ли? На несколько дней? Большое количество, малое количество? Сколько? Вообще спектаклей отобрано 11. Было 12, но по техническим причинам вот осталось 11 спектаклей в афише. Сказать, что это много или мало, вообще в среднем на всероссийских фестивалях отсматривают не более 3 работ вживую. Угу. Мы позволили себе чуть-чуть вот увеличить, у нас в один день, в 2 дня и по 4 работы будет, но мы оставили время на брифинг, учитывая то, что вживую, обычно после спектакля, всегда идет полчасовое обсуждение с режиссером. Угу, плюс вечером случаются круглые столы со всеми режиссерами. Это же обмен опытом фестиваль. Конечно. Так как этих круглых столов нет, мы чуть быстрее посмотрим программу, но я уже сказал, у нас осталось время для проведения вот этого брифинга в прямом эфире. Мы надеемся, техника нас не подведет. Мы уже отчет запустили этого брифинга, то есть те, кто подключится к нашему каналу, его увидят, получат оповещение о нем, смогут подключиться и в чате задавать свои вопросы. Если это участники, они будут подписываться, что участники, а те, кто вольные зрители, будут просто свои вопросы задавать. Кроме того, нам ведь вопросы пишут не только в Ютубе, а страничке ВКонтакте у нас возникают какие-то вопросы, и они будут возникать обязательно и также ВКонтакте на ссылках на спектакли. Мы все эти вопросы суммируем, членам жюри обязательно зададим. То есть вот 11 спектаклей, 11 работ, они все разноплановые. Есть серьезные, есть комедийные, есть драматические, вот я сказал, театр кукол, детские, взрослые работы. То есть фестиваль объединяет, нет такого, вот как, например, на Всероссийском фестивале «Синяя птица», там исключительно музыкальные работы. Мы не ставим перед собой задачу смотреть исключительно драматические, такие тяжелые классические спектакли. Нет, мы открыты для всех. Ну, вот и сказки скинешь, мы будем тоже в том числе. Да. Да? И поэтому сказать, сколько будет наград, тоже ответ на вопрос, прозвучавший, мы не знаем. Ну, номинации есть же, да? Номинации, безусловно, есть. Это лучшая режиссерская работа, лучший спектакль, лучшая мужская и женская роли, первые и второго планов, лучший ансамбль, лучшая сценография. Это дипломы, которые лежат на поверхности в любом театральном фестивале. Но члены жюри всегда оставляют за собой право количество дипломов увеличить. К примеру, у нас буквально пару лет назад на фестивале так случилось, что в одном спектакле участвовала женщина очень преклонного возраста, но она была настолько органичной и интересной, то есть она там всю жизнь отдала театру, я не помню, кем она работала, то есть как, у нее работа абсолютно никак вообще с искусством не связана, и ей вручили диплом за преданность профессии. И в то же время был совершенно юный участник, там, по-моему, лет 5, который тоже так очаровал жюри, что ему, наоборот, дали как за открытие фестиваля диплом. Это специальные дипломы жюри, они тоже ценятся для коллективов. Никогда не знаешь, к чему придет жюри. Сейчас очень приятно, когда вручают диплом за трепетное отношение к российской классике. Классику ставят не так часто, она тяжела в постановке, в сценографии, в костюмном отношении, в костюмировании. И слог уже не тот у людей, чтобы играть классические пьесы из репертуара там, 19 века. И поэтому, когда берутся за такие работы, и они очень хорошо выглядят и поставлены профессионально, хоть это любительский театр. Чаще всего таким театрам вот вдогонку летят еще вот эти вот приятные дипломы за трепетное отношение к российской классике. Ну, это здорово, потому что такую работу нужно продолжать. Современные спектакли, они никуда не уйдут, их много, а вот классики на любительских сценах, к сожалению, не так много. Но у вас вот совершенно разноплановые и театры, и спектакли, я посмотрела, есть и детский театр, есть и кукольный спектакль. Не боитесь предвзятого отношения? Но это же дети, а давайте их отметим. Вот, я всегда вот этого это боюсь. Это вопрос, который звучит всегда. Ну да. Когда проходит фестиваль, а вот нет, приехали. Нет, если бы у вас была детская номинация и много-много детских спектаклей. Нет, нет. Здесь все не просто так. Вы знаете, бывает, и детские театры представляют такие спектакли, что могут утереть нос взрослым. Я абсолютно серьезно это говорю, потому что вот тот же самый творческий коллектив из Южи, Театрина, Там очень сильный режиссер Елена Артемьева. И работает она в этом отношении уже давно. У нее есть и взрослый коллектив театра «Галатея». Оба со званиями, образцовый, народный. То есть коллективы заслуженные. И у нее, я помню, был спектакль на одном из фестивалей. Тоже, по-моему, на всероссийские она выставлялась, где ее дети, не вспомню сейчас пьесу, настолько органично смотрелись, и они настолько были вот в этих драматических ролях живыми, что они запросто обыграли взрослых. Угу. Такое случается на фестивалях всегда. Если выставляется работа серьезная, она даже и на детях будет серьезная и интересная. Смотря какой репертуар. Как это видит режиссер. У нас очень часто приезжают на наш фестиваль из города Тутаев, Ярославской области, уже, скажем так, наши постоянные гости. Они участвовали в этом году на фестивале «Культура – это мы» в апреле месяце. И, по-моему, они добрались до каких-то званий дипломантов, я не буду точно врать, или даже стали лауреатами. Я видел в интернете в апреле, тоже фестиваль шел на удаленке, видел их спектакль, это была работа, по-моему, по Гоголю, что-то... Я удивился, почему они к нам такую работу не привозили. Вот они к нам везут все время детей, вот любят они привезти целый автобус, может, тут близко Иваново. И вот они набивают там автобус, 40 человек, приезжают, они как горох высыпаются, играют каких-то золушек, все это красиво и мило. Думаешь, вы у себя дома на сцене сделаете такую потрясающую драматическую работу, привезите ее к нам на фестиваль. Но вот в следующем году у нас будет межрегиональный, мы с ними поговорим о том, что они нам везут. Всегда, конечно, хочется репертуар серьезный, но вы должны понимать, что вот на Всероссийском фестивале отбор делаем не мы, отбор делает Дом народного творчества, и в каждом фестивале так или иначе все равно будут работы заметно слабее сильных. Угу. То есть оттеняют сильные работы, они всегда оттеняют, я никогда не скажу слово посредственные, да, не, у нас нет посредственных спектаклей, оттеняют работы, которые, может быть, не дотянули. И задача членов жюри как раз вот не вступить вот в эту полемику, что ой, здесь же дети, давайте им подсудим, ой, здесь вот взрослый коллектив, ему в этом году 80 лет исполняется, давайте отметим и за преданность театру что-нибудь вручим. Ну, за преданность театру здесь вступает еще в игру такой фактор, как зрительские симпатии. Его не будет в этом году. Вот их, да, их, к сожалению, не будет. Я думаю, что и диплома в этом году такого не будет. Но когда вот тот фестиваль, о котором я говорил, актриса играла, она снискала такие аплодисменты, именно просто вот настолько ей поверил зритель. Это какая-то магия, она всегда творится в театре. Так человек прожил роль, что жюри не могло ее не отметить. Хотя спектакль сам по себе лауреатом не стал. То есть он взял какие-то другие награды. Но вообще с фестиваля... Жюри на фестивалях не, скажем так, не ставит перед собой цель, на всероссийских тем более, каким-то образом там унизить, растоптать, вот, знаете, так, уничтожить театр, что называется. Любительские. Да, любительские, тем более любительские. Люди не получают за свою работу деньги, они все делают своими руками, шьют костюмы, делают сценографию, сами репетируют, приезжают, и на тебе еще полбу получают. Никогда, вот за сколько лет я с театральным фестивалем вот, вечерским связан, я не видел, чтобы жюри относилось как-то, ну, прям своими словами, плохо к спектаклю. Да, есть спектакли, которые не дотянули. Вот в прошлом году приехал «Чайка», по-моему, на фестивальной афише был спектакль. И члены жюри... Казалось бы, его разнесли там, начали говорить очень долго о нем, полчаса его на круглом столе обсуждали. Ну, я присутствовал на этом круглом столе, у меня тоже там был спектакль на этом фестивале. А потом я пришел к осознанию того, что режиссера не то чтобы ругали за плохую работу, его ругали за то, что он при создании спектакля убрал главные события. То есть он неправильно отнесся к тексту. То есть сам-то по себе спектакль хороший. И артисты-то интересные, и сценография хорошая. Но работа с текстом для него была, с классическим, очень сложной. Он выкинул оттуда очень важные детали. Когда он это осознал, естественно, уже претензий к жюри никаких нет. И я уверен, что если этот спектакль продолжил жить в афише этого театра, они вернут туда те фрагменты, которые убрали из классического произведения, и все встанет на свои места. То есть фестиваль, в первую очередь, это не только оценка жюри, оценка зрителей, это в первую очередь еще и работа над собой. И всегда надо прислушиваться к любой критике, потому что она всегда конструктивна. И для этого режиссеры и артисты ездят на эти фестивали. Они получают очень большой багаж на будущее. И те театры, которые мы встречаем повторно, у нас есть такие люди, которые приезжали там 10 лет назад и звонят, и вот мы хотим снова к вам приехать, вот подавайте заявку, и вдруг они отбираются, и мы видим совершенно иной уровень. То есть они приезжают уже со знанием. Во-первых, они приезжают, уже знают, какая у нас сцена. А это так важно, какая сцена? Да, это важно, потому что многие коллективы работают в очень стесненных условиях. Кому-то не хватает добежать времени, а у кого-то тут раз шаг сделал и уперся. Ну что ж такое-то? Конечно, тут сцен-движением надо заниматься очень серьезно. Так, а закулисная часть тоже там успела бежать, не успела ли? Перед сценой нужно ползти. Это абсолютно верное замечание. Репетировать иногда приходится в комнате, а выходишь на сцену, получаешь сцену 2-3 раза в неделю, и надо сразу вот все, что было поставлено вот буквально в шаговой доступности, развести по этому огромному залу. И некоторые театры, а некоторые наоборот приезжают, у них огромная сцена, у них там старинное здание. Ну и не куда приезжают. Вы колонны, да. В прошлом году приезжал в Волгоградский театр, и у них в сценографии было построено 3 этажа декораций. То есть они построили на сцену, они всю ночь монтировали эту сцену. Сцену, у них были леса, они построили 3 этажа в доме, там разворачивалась интересная комедия. И когда они приехали, я говорю: ой, какая у вас узкая сцена. Мы говорим: да как же у нас большая сцена-то? Нет-нет-нет, у нас все входит, у нас еще места остаются. Ну, на этаж пришлось меньше строить? Нет, они все сумели сделать. Конечно, сценография поразила и членов жюри, и артистов, которые это все смотрели. Не часто такое в любительских театрах увидишь, но мы пообщались, там очень благосклонное руководство поселка, и они вливают средства в этот коллектив. Слава Богу. Хороший поселок, который может позволить себе театр, где делают декорации на три этажа. Да. Знаете, вообще благодаря вот этому всероссийскому фестивалю, вот столько лет, я говорю, 14 лет мы уже знакомимся с коллективами, мы все равно с ними общаемся и до фестиваля по телефонам, и после переписываемся. Мы и сами ездим на фестивали. Удивительно, что в некоторых малых городах и малых поселениях отношение к театру гораздо более трепетное к любительскому, чем в больших городах. Это связано, конечно, в том числе с тем, что в деревнях людям деваться больше некуда. Они идут в театр за духовной пищей, пускай как, свой маленький. Как в наших поселках вот относятся к любительским театрам? Поддерживают ли? Любят. Да. Мне кажется, очень любят наши поддерживают любительские ли театры. Вот и ну, 3 этажа, конечно, не могут себе позволить, но очень любят. Они очень душевные, трепетные. Я вам могу сказать, как еще как методист театрального жанра. У нас 21 коллектив, любительский театральный, имеющий звание народный, образцовый. Вообще театральных студий очень много. Но если говорить конкретно вот театрах, имеющих звание, меня поражает всегда отношение к театру в Чертовищах. Это поселок, казалось бы, очень маленький, на Вичугском районе. Но вообще Вичугский район такой театральный у нас получается, так же, как и Южский, Приволжск. Так вот, там сразу 2 театра существуют. Детский образцовый и взрослый народный. И сколько раз мы туда не приезжали, вот общаемся с коллективами, там менялись режиссеры, но театр сохранили, театр костюмирует, и сценографией занимается, хотя у них очень маленькая сцена, но их работы настолько любимы самими жителями поселка, там всегда аншлаги. То есть здесь можно даже говорить не об отношении начальства, да, отношения может быть, у них просто средств нет помогать, да. А вот отношения самих людей, тоже вот не так давно, оно, отношение людей само по себе очень трепетное, поэтому театр в глубинке будет жив в любом случае, будет жить. Не так давно ездили в Заволжск, там тоже театральная студия, не имеющая звания, и мы смотрели с Валерием Васильевичем Масловым, нашим художественным руководителем ТЮЗа, один из спектаклей. Мы тоже удивились, сколько всего на сцене наставлено. Там выградили сразу две квартиры. Потом нам рассказывают, что с таким удовольствием люди несут мебель на спектакль, чтобы вот еще потом сказать своим знакомым, вот мой диван принимал участие в спектакле. В глубинке очень трепетное отношение к театральным студиям, и мы гордимся, наверное, всеми нашими театральными коллективами, народными и образцовыми, что они продолжают жить и творить, даже несмотря на те трудности, которые у них есть. Они большие молодцы. Да, здравствует Ивановский любительский театр. Ивановской области, а не только Иванов. Да, Ивановский. Области. Области, хорошо. Пусть. Да. А, возвращаясь вот к фестивалю, Сергей, вы сказали, что вы пересмотрели уже все 11 спектаклей. Я очень люблю послевкусие. А, я понимаю, что встречает по одежке. Я люблю это послевкусие, особенно вот спектакли, фильмы. Посмотрел, первое впечатление одно, а когда вот на протяжении послевкусие меняется, все закончилось, и сидишь, думаешь. Есть о чем подумать, есть что вспомнить. Самое главное, появляется желание, а вот я дальше смотреть не хочу. А у вас 11 спектаклей. Во-первых, было ли такое послевкусие? И вторых, а что делать? Вы посмотрели только третий спектакль, а уже желание, а я не хочу дальше смотреть. Вот он, чемпион, вот он мне прям по душе. Да. Ну, я скажу так. Я как режиссер любительского театра и как артист любительского театра, я смотрю в первую очередь на актерские работы. Как они выполнены, насколько артисты на сцене являются живыми, скажем так. Как они доносят ту задачу, которую им поставил режиссер. Вот это для меня при оценке вот такое вот видео, это, наверное, самое главное. Оценивайте работу. Я вот скажу сразу, некоторые коллективы, нет такого, что «Ой, я посмотрел три спектакля, все дальше смотреть не хочу, для меня этот победитель». Я просто в каждой работе могу заметить тех людей, которые очень органичны, интересны, и которые в актерском ансамбле не выбиваются, не тянут на себя одеяло, и они настолько заметны, что им веришь. Как говорил Станиславский, не верю, а вот я некоторым артистам-любителям верю. А в целом уже работу, конечно, оцениваешь, когда посмотрел, вот начинаешь о ней думать, что увидел. Да, работы смотрели по видео, не вживую. Вживую, конечно, это намного интереснее, но... Я не хочу сейчас говорить свою оценку. Мне всегда интересно, совпадет ли она с оценкой членов жюри. У нас же очень разноплановые жюри. У нас Ольга Львовна Раскатова, артистка театра драмы, заслуженная артистка России, она оценивает исключительно вот как раз актерские работы. Угу, угу. И, знаете, поспорить с ней, она не первый раз у нас в фестивале принимает участие, у нее очень весомое мнение, у нее сколько за плечами ролей. Валерий Васильевич Маслов, режиссер, всю жизнь отдавший в том числе и любительскому театру, тут тоже с его мнением не поспоришь. Наталья Юрьевна Шутова, как педагог, она смотрит всегда вообще со всех сторон. Вот она в театральное кафешко у нее, она там потом обсуждает работы, ВКонтакте у нее есть страница, и всегда интересно почитать ее потом суждения, потому что она вот так же несколько дней переваривает увиденное, и потом пишет какую-то рецензию, как театральный критик, и всегда интересно почитать, на что она обратила внимание, потому что даже каких-то нюансов не замечаешь. Сергей Терехов, режиссер Большого театра России, у нас вернулся в качестве председателя, у нас он 4 года назад был председателем жюри, Всероссийского, простите, 2 года назад был председателем Всероссийского фестиваля, и вот мы его заполучили вновь, вытащили с работы основной, так что спасибо пандемии, не всегда такие люди заслуженные приезжают к нам. Он оценивает вообще, он и сценическую речь оценивает как педагог, если вокальные дела, а там вокальные дела будут в Высоцком, да, он и вокал оценит, и общую работу, и работу с труппой, потому что он сам разноплановый человек, он не просто какой-то узкий профессионал-режиссер, он прошел все стадии в режиссуре, в Большом театре и в предыдущих местах работы. И так как он не первый год уже к нам приезжает, у него всегда тоже свое отличное мнение, очень интересное. И вот впервые приедет к нам Лилия Муха, это режиссер и руководитель Московской театральной лаборатории «Мостлаб». Молодая, креативная, будет интересно послушать ее мнение. У нее может быть оценка совершенно кардинально быть другой от остальных членов жюри. В том-то и интерес собрать членов жюри все-таки вместе, когда они сядут, когда они будут это обсуждать. Вот тогда и посмотрим. Да. Да, ну, а я посмотрю, совпадет ли мое мнение. Потому что, безусловно, для себя я выделил 3 спектакля. 3 фаворитов. Я... Так, ну, сейчас расколем, не расколем. Я даже честно скажу, что один из них с Ивановской земли. Так. Это непредвзятое мнение. Нет, конечно. Вот 3 коллектива меня очень порадовали, и буду следить за их судьбой. И мы будем следить за судьбой. К сожалению, эфир наш потихонечку подходит к концу, так вот выкарабкиваем время. Но еще раз хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях главный художественный руководитель областного координационно-методического центра культуры и творчества Сергей Кочкин, и мы говорим о театральных встречах в провинции. Когда пройдут, и еще раз где смотреть, давайте напомним в завершении нашей. Ну, еще раз напомним, что с 20 числа уже днем с 2 часов 30 минут пойдут прямые эфиры, вернее, пойдет показ спектаклей на официальной странице YouTube областного методического центра культуры и творчества, куда можно попасть, либо просто набрав это в поисковике YouTube, либо зайти на сайт ifkult.ru, там есть афиша, ссылочка «Мы онлайн», как раз переходите на страничку в YouTube, смотрите спектакли в течение 20, 21, 22 и 23 ноября. Ну, а церемония закрытия, она пойдет в прямом эфире 23 числа, там тоже будет много сюрпризов, постараюсь стараемся удивить, в том числе и музыкальной программой, которая будет разворачиваться на сцене. Интрига это какая. Так, ну смотрим 23-го, 21-го, 22-го и 20-го. Все выходные. 11 спектаклей надо посмотреть обязательно, потому что потом шанса не будет их посмотреть. Да, практически через пару-тройку дней после фестиваля все эти спектакли мы вынуждены по авторским правам удалить. Вот из Башкирии, из Коми хочу посмотреть спектакли обязательно. Да. Присоединюсь к вашей трансляции. И, дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что театральные встречи в провинции нас всех ждут в эти выходные. И надеемся, что любители театра с удовольствием оценят этот замечательный 7-й всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был главный художественный руководитель областного координационно-методического центра культуры и творчества Сергей Кочкин. Спасибо огромное, что пришли и рассказали. Спасибо вам и доброго здоровья. А эфир для вас провели и подготовили Марина Кириенова. И Александр Павлов. Всего хорошего вам. Радио России Иваново продолжит свою работу, но чуть позднее в 11:10 обязательно с вами услышимся. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч!